тому же мешала и зимняя пора года. Относительно климата плато Танла вследствие своей громадной высоты находится еще в худших условиях, чем другие более низкие части Северного Тибета. Бури господствуют здесь круглый год. Зимой страшные морозы. Мы наблюдали на Танла в начале ноября на восходе солнца 30 градусов по Цельсию, а в половине декабря минус 31,5. Летом, по словам туземцев, беспрестанно падают дождь, снег и град. Растительность, как и следует ожидать, крайне бедная. В нижнем поясе, приблизительно до 16 тысяч футов абсолютной высоты, она та же, что и в остальных частях Северного Тибета, лишь несколько лучшие местами на южном склоне описываемого плато. Вверх же от 16 тысяч футов почти сплошь залегают качковатые болота Мотоширик, которые обильны также и на всем южном склоне. Этот последний замечателен присутствием горячих минеральных ключей, о которых будет сказано ниже. Звери и птицы, обитающие на Танла, те же, что и в остальных пройденных нами частях Северного Тибета. Притом дикие яки и куланы восходят до высоты перевала, следовательно, почти до 17 тысяч футов над уровнем моря. По Шлагентвейту, дикие яки летом восходят в Западном Тибете до 19,5 тысяч футов абсолютной высоты. Здесь же и тибетская пищуха еще роет свои норы. Антилопы Урунгуяда не поднимаются так высоко, хотя также нередки в нижнем поясе северного склона описываемого плато. На южном его склоне, где чаще кочуют туземцы, зверей мало. Антилоп нет вовсе, а дикие яки заходят лишь изредка. Из птиц на Танла много ягнятников и снежных грифов, тибетских и чернолобых жаворонков, земляных вьюрков и саксаульных соек. Встречаются зимующие Лейкостиктые хаематопии, а по россыпям нередки улары. Юграи и голыки. Как ни невыгодно, по-видимому, плато Танла для жительства человека, тем не менее здесь впервые мы встретили людей от самого Цайдама. То были юграи, принадлежащие вместе со своими собратьями-голыками к тангутской породе. Притом обе эти орды, вероятно, представляют собой часть тех северно-тибетских кочевников, которые известны под общим названием Сокпа. Юграи постоянно кочуют на Танла, передвигаясь, смотря по обилию корма, с востока на запад и наоборот. Кочевья же голыков находятся на Голубой реке, много ниже устья Напчитай в Улан-Мурене. Голыков мы не видали вовсе, но юграев встретили при подъеме на Танла, а затем даже воевали с ними за перевалом через этот хребет. Сколько можно бегло судить по нескольким десяткам виденных нами юграев, эти последние почти не отличаются от тибетцев, кочующих южнее Танла. Впрочем, между теми и другими, несомненно, близко с родными племенами, вероятно, существуют некоторые мелкие отличия, неуловимые для мимолетного наблюдателя, тем более при той обстановке, в которой мы находились. Так, один из виденных нами юграев несколько разнился по физиономии от своих собратьев. Было ли то случайное индивидуальное уклонение, или подобные экземпляры встречаются между описываемым племенем более часто, узнать мы не могли. В следующей главе будет рассказано о виденных нами кочевых тибетцах, об их наружности, нравственных качествах, семейном быте, одежде, жилище, занятиях и прочем. Все это почти целиком относится к юграям. Длинные, косматые, на плечи падающие черные волосы, плохо растущие на усах и бороде, угловатая физиономия и голова, темно-смуглый цвет кожи, грязная одежда, сабля за поясом, фитильное ружье за плечами, пика в руках и вечный верховой конь — вот что прежде всего бросилось нам в глаза при встрече с юграями. Живут юграи, как тибетцы, в черных палатках, сделанных из грубой шерстяной ткани. На стойбищах эти палатки не скучиваются, но обыкновенно располагаются попарно или по нескольку вместе невдалеке друг от друга. Грабежи караванов, следующих в Лхасу с севера и обратно, в особенности монгольских богомольцев, составляют специальное и весьма выгодное занятие юграев. Они караулят дорогу и перевал через Танла, так что ни один караван не минует здесь их рук. Разбойники отбирают у путешественников часть денег и вещей, а затем отпускают по добру, по здорову далее. Если же караван многочислен и хорошо охраняется, то юграи или отказываются от лакомой добычи, или сообща с голыками собираются большой массой для нападения. Так, в 1874 году эти разбойники в числе 800 человек напали на караван китайского резидента, возвращавшегося из Лхасы в Пекин, и везшего с собой, помимо разных вещей, около 30 пудов золота. В охране при резиденте находилось 200 солдат, но Йограи и Голыки их разогнали и нескольких убили, затем забрали золото и более ценные вещи, а в наказание за сопротивление уничтожили носилки резидента, так что этот последний, почти не умевший ездить верхом, много намучился при дальнейшем следовании в Синин через Северный Тибет. Кроме грабежей, Йограи занимаются охотой и скотоводством. Последнее, несмотря на плохие пастбища и ужасный климат, идет у них успешно. Из скота содержатся яки, бараны и в меньшем числе лошади, неимоверно выносливые и весьма привычные лазить по крутым горам. Всех Йограев считается до 400 палаток. Если положить средним числом по 5 душ обоего пола на каждую из них, то получится общее число мужчин и женщин до 2000. Составляя один аймак, описываемое племя подчиняется начальнику голыков, которому платят ежегодно небольшую подать по 2 гина масла и по 1 бараньей мерлушке с каждой палатки. Аймак – первое – род, племя у монгольских и тюркских народов, второе – административно-территориальная единица в Бурятии, Республике Алтай и Монголии. Китайский гин – 1,5 фунта. Голыки более многочисленны. Всего их 3 аймака, в которых до 1500 палаток, следовательно, около 7500 душ обоего пола. Все сведения о голыках и большая часть об Йограях добыты по расспросам. Живут они, как сказано выше, на Голубой реке, гораздо ниже устья на Пчитай Улан-Мурене, занимаются скотоводством, охотой и частью добыванием золота, для чего иногда заходят далеко вверх по Мурусу. Нам сообщили, что здесь каждый рабочий добывает в день промывкою, конечно, крайне грубой, от половины до 1 золотника золота. Грабежи – такой же промысел, как и у Йограев, только голыки нередко снаряжаются с подобной целью подальше, как, например, в Цайдам. Не отказываются при случае также грабить монгольских богомольцев и тибетских торговцев, следующих с товарами из Лхасы в города Донкыр и Синин или обратно. Эти торговцы даже чаще попадаются голыкам, чем Йограем, так как более ходят прямой дорогой, отворачивающей к востоку от караванного пути у южной подошвы Танла. Как голыки, так и Йограи исповедуют буддизм красного толка, но не признают над собой ни далай-ламской, ни китайской власти. В Тибете, как известно, существует 3 главные секты буддизма. Секта Понбо, самая древняя и более от других отличающаяся. Секта красных или красношапочных, то есть носящих красную одежду лам, основанная в 7 или 8 веке, вместе с окончательным утверждением буддизма в описываемой стране. Секта эта ныне распространена более всего в Восточном Тибете, затем в Непале, Бутане и Ладаке. Секта желтых или желто-шапочных лам, основанная в 14 веке великим реформатором буддизма Дзонкабой. Последняя секта, господствующая ныне в Тибете и Монголии, самая многочисленная. Ее главное отличие состоит в безбрачии лам. Тем не менее, нередко посещают Лхасу, куда также ездит и нынешний начальник обоих племен Арчумбум. Слово «бум» в переводе означает «начальник». Он возит подарки Далай-ламе, дает также взятки и сининским властям. Наш подъем на Танла. После переправы через Мур-Усу тотчас начался наш подъем на Танла, продолжавшийся 8 суток. Шли так медленно, потому что наши животные и без того уже сильно усталые, чувствовали себя еще хуже на этой огромной высоте. Притом нужно было двигаться по обледенелой большей частью тропинки и местами при переходах через голый лед посыпать песок или глину для вьючных верблюдов, иначе они вовсе не могли идти. К этому присоединилась бескормица, сильные ночные морозы и встречные ветры, иногда превращавшиеся в бурю. В результате издохли еще 4 верблюда, всего 8 из 34, отправившихся в Тибет. Немало доставалось и лично всем нам. Случалось, например, что мы не могли отыскать на занесенной снегом почве несколько десятков квадратных сажен ровного пространства и принуждены были разбивать свой бивак на кочках мотошириков или, в лучшем случае, на выдутых бурями и изрытых пещухами площадках. Затем морозы, бури и прочие невзгоды донимали нас так же, как и прежде, пожалуй, даже сугубо. В особенности трудно было делать съемку, ради которой у меня поморозились концы нескольких пальцев обеих рук. На третий день своего подъема мы встретили небольшую партию йограев, перекочевывавших с Танла в бесснежную и более обильную кормом долину Мурусу.